разве нет в нас искры Божьей? Разве души наши не угодны Господу? Разве не люди мы, не ваши братья? Мы люди, мы ваши братья, мы такие же, как вы, в точности. И когда вы указываете на Моника, то должны помнить о поразившей мир болезни, от которой никто не застрахован. Должны помнить о том, что завтра каждый из вас может стать униженным Пингером, и полицейский, и сам сенатор. И тогда Джанлуки Томмази придется исполнять собственный закон, что вряд ли его обрадует. Пылкую речь произносил стоящий на улице капеллан. Видимо, его попросили прокомментировать случившиеся репортеры. Когда он закончил, на экране коммуникатора вновь появился диктор новостного канала. Вот так объясняют свои действия уличные проповедники, отвергая обвинения и перекладывая вину на сенатора Томмази, автора скандального законопроекта. «Зачем ты это слушаешь?» — недовольно спросила Карифа. 14 раненых, 26 арестованных», — ровным голосом напомнила Эрна. Сначала люди разбегались от полицейских дронов, а затем начали крушить машины и бить витрины. «Почему?» «Потому что устали разбегаться. Или потому что капеллан призвал их к столкновению с полицией?» Несколько мгновений Эрна внимательно смотрела на неожиданно разгорячившуюся подругу, а затем догадалась. «Тебе не нравится, орк?» «Я стала Пингером не по воле Божьей», — грубовато ответила Амин. «И если Моника и впрямь оцифровал мою душу, не подпущу к ней святош». Широко улыбнулась и резко сменила тему. «А здесь неплохо». «Спасибо». Квартира, в которой поселилась Мегера, находилась на третьем этаже дома по 82-й восточной улице Верхнего Истсайда. Всего в паре кварталов от набережной являла собой классическую, можно сказать, образцовую квартиру холостяка. В ней было все, что могло понадобиться в быту. В первую очередь, естественно, большой, битком набитый бар. И вместе с тем отсутствовало лишнее, вроде стиральной машины, поскольку автоматическая прачечная находилась в доме напротив. Гостиная обставлена стандартно. Диван, большой коммуникатор, два кресла, журнальный столик и полка с книгами. А вот спальню владелец обустроил в точном соответствии с рекомендациями порнографических сайтов. Зеркала на стенах и потолке, жесткий матрас и множество разнообразных игрушек во встроенном шкафу. «Интересные у тебя знакомые», — протянула Карифа, разглядывая выложенные на полках сокровища. «Признаться, я не ожидала, что скромняга Билли окажется владельцем такого гнездышка», — честно ответила Эрна. «Он казался робким. И ведь не постеснялся пустить тебя сюда». «Он уже спросил о моих впечатлениях». «Что ответила?» «Пока ничего. Собираюсь с мыслями». «Напиши, что приступаешь к изучению на практике», — посоветовала мулатка. «Примерно так я и собиралась ответить», — улыбнулась Мегера. «А вообще квартира неплохая. Аренда?» «В собственности». «Осталось от родителей?» «Да». «Повезло». Карифа сделала шаг к Эрне и прищурилась. «Ты грустная?» «Нет». «Я вижу». «Я немного устала», — ответила Мегера. «Ездила по делам. В таком случае хорошо, что я принесла пиццу и добыла нужное оборудование». Замечание подруги заставило мулатку подобраться. «Серьезно?» «Да. Покажи». «Хранение этой штуки стоит 15 лет», — напомнила Мегера. «Так что в квартире ты коммуникатор не найдешь». «Жаль», — разочарованно протянула Карифа. «Но даю слово, что оборудование проверено и готово к использованию. Заберем его из тайника, когда отправимся на дело». «Ты уже решила, что это будет за дело?» «Не очень серьезное». «Почему?» — удивилась Амин. «Потому что я должна понять, какие нормы безопасности действуют в местной сети, что за роботы здесь бродят, какие протоколы активируются при подозрении на биохакинг», — объяснила Эрна. «Первая работа станет простой и скучной. Мы немного заработаем и внимательно посмотрим по сторонам». И мысленно добавила. а Пикси убедятся в моей квалификации». «Теперь понятно», — ответила Карифа и с едва различимым беспокойством спросила. «Что будет, если работать в Нью-Йорке окажется слишком опасно?» «Уеду в другой город». «В какой?» — машинально спросила мулатка. Ответом ей стала легкая улыбка. «Поговорим об этом, если выяснится, что работать в Нью-Йорке слишком опасно, хорошо?» — предложила Мегера. «У меня есть несколько целей на примете, но здесь можно сорвать самый жирный куш, так что я сделаю все, чтобы справиться с опасностями». «Хорошо», — тихо сказала Амин, нежно прикоснувшись к руке подруги. «Хорошо», — в тон ей отозвалась Эрна. А через секунду поднялась с кресла и вытащила из бара бутылку вина. «Неси свою пиццу. Проголодалась? Немного». Они разложили на журнальном столике нехитрую снедь, наполнили бокалы и вновь расселись. Карифа на диване, Мегера в кресле. Первые куски большой мясной пиццы проглотили быстро и молча, действительно проголодались, потом слегка расслабились и вернулись к разговору. «Можно задать глубоко личный вопрос?» «Похоже, других в наших отношениях не существует». «Согласна», — хихикнула Амин. «Можно?» «Задавай». «Почему ты не стала Пингером?» «А должна была?» — удивилась Мегера. «Все говорят, что в Европе опасно, много хуже, чем в Бруклине ночью, и выжить можно, только став быстрее и сильнее. Ты сама так говорила, но быстрее и сильнее не стала. Почему?» «В Европе жестко», — помолчав, согласилась Эрна. Отложила кусок пиццы и глотнула вина. «И у Пингеров действительно больше шансов выжить, но я решила дождаться некроза Помпео». «Веруешь, что Господь сам отбирает тех, кто должен стать ненастоящим?» — с иронией поинтересовалась мулатка. «А если так?» К удивлению Карифы, Эрна не приняла шутки и тем заставила Пикси собраться. «Ты не похожа на фанатичку», — чуть более серьезным тоном произнесла Амин. «Ну, на тех, которые на каждом углу кричат, что Господь сделал нас людьми, и не надо ничего менять». «Нет, я не такая». «Тогда почему не вставила нейрочип?» «Не было необходимости». «Или брезгуешь?» «Почему ты злишься?» — изумленно спросила Мегера. «Я не давала тебе повода так со мной говорить». «Ох!» — восклицание Мегеры заставило Карифу опомниться и густо покраснеть. «Эрна, пожалуйста, прости меня. Я завелась, я... Я всегда завожусь, когда разговор заходит об их отношении к Пингерам. Я злюсь!» «Тогда почему ты не любишь орка?» — удивилась Мегера, легким прикосновением показав, что не обиделась. «Он борется за права Пингеров». «На него я тоже злюсь». «Почему?» — окончательно растерялась Эрна. «Потому что...» Карифа поморщилась, сделала большой глоток вина и грустно улыбнулась. «Некроз Помпео может проявиться у кого угодно. Даже богачи им болеют. И когда человеку вживляют маника, спасая от заразы, это считается нормальным. На них все равно смотрят, как на других, но с сочувствием, как на людей, ставших другими от безысходности. А я вживила нейрочип по собственной воле. У меня не было заразы Помпео. Я просто хотела стать быстрее, сильнее и зорче. Но не все это поняли. Даже подруги Пингера иногда говорят, что следовало дождаться некроза. Мне обидно, но я знаю, что если бы снова пришлось выбирать, я бы опять вживила чип, потому что новые руки и электронная начинка пару раз спасали мне жизнь». Амин прикоснулась к технической половине головы. «Хотя из-за них я стала похожей на робота». «Не верь тому, что говорят», — убежденно произнесла Мегера. «Ты человек». «Неужели?» «Разве Моника нашептывает тебе мысли и указывает?» «Сомневаюсь. Ты сама принимаешь решение, а значит, ты человек». «И не важно, что во мне полно железа?» «Но не в душе», — очень неожиданно ответила Эрна. «Не в твоей несчастной душе, Карифа, и только это имеет значение». «Ты говоришь, как орк», — шмыгнула носом мулатка. «Я всего лишь повторяю его слова», — уточнила Мегера. «Есть разница?» «Я бы до такого не додумалась. Ты гораздо умнее, чем хочешь казаться». «Спасибо, но сути дела это не меняет». «Да, наверное, не меняет». Амин покосилась на подсыхающую пиццу, вновь поморщилась, разлила по бокалам остатки вина и продолжила. «Я не верю орку. Он появился из ниоткуда, выпрыгнул, как чертик из табакерки, и принялся ездить всем по ушам. Он говорит, что борется за права пингеров и за то, чтобы нас считали людьми. Но для чего ему капелланы? Почему за права борются проповедники, а не адвокаты?» «Потому что орк не борется», — ровным голосом объяснила Эрна. «Он хочет, чтобы мы сами боролись. В идеале без его подсказок». «Откуда ты знаешь?» — удивилась Карифа. «Я только что приехала из Европы», — напомнила Мегера. «Там нет проповедников». «В Европе не верят в Бога?» — попыталась пошутить Амин, но не преуспела. «В Европе верят в орка», — прежним тоном ответила Эрна. «Но почему?» Мегера помолчала, а затем как-то очень серьезно ответила. «Потому что орк сказал, что сражаться за то, что дорого, не грех, а подвиг». И одним глотком допила оставшееся в бокале вино. Рокфеллер-центр, Манхэттен, Нью-Йорк, США. «Орк forever!» Несмотря на гигантские штрафы за уличные граффити, которые удваивались, если судья признавал, что надпись несет экстремистский смысл, несмотря на бесчисленные видеокамеры и дроны, несмотря на то, что полицейским прямо приказали безжалостно избивать хулиганов во время задержания, несмотря на все это, граффити во славу орка продолжали появляться на стенах американских городов, и в том числе Нью-Йорка, в котором действовали самые драконовские законы. «Орк forever». Это было первое, что увидел Фауста, выбравшись из машины. Яркую надпись на широкой стене, которую еще не успели затереть уборщики. «Орк forever». Об орке ходили разные слухи. Говорили, что он воевал в Европе, что руководил восстанием пингеров в Мехико и что беспорядки в Мумбаи тоже его рук дело. Так же, как и партизанское движение в Южной Америке. В любом крупном конфликте против любого государства люди начинали видеть руку орка, и Каннелли, который целый год изучал организацию самого таинственного человека в мире, знал, что иногда люди оказывались правы. Во всяком случае, партизаны Колумбии, Венесуэлы, Эквадора и Перу точно поддерживали с ним связь. Еще говорили, что орк искалечен и обезображен, и в последние дни даже возникло предположение, что орк — предшественник Дика Бартона, первый человек, ставший стопроцентным пингером, но сбежавший из Феллер Байотек, дабы нести людям свет истинной веры. Каннелли знал, что это не так. Тем не менее, орк на глазах превращался в легенду, и даже невероятный Бартон не смог его затмить. И сейчас, остановившись перед граффити, автора которой могли упечь в тюрьму на срок до полугода, Фауста понял, почему. Орк пытался объяснить. Хорошо или плохо, искренне или преследуя известные только ему цели, он пытался объяснить новый мир и поведать о нем людям. Орк понял, что людям нужно слово, и нес его. И потому орка слушали. И потому орка ненавидели. Представленный Каннелли отчет о встрече укрепил Митчелла во мнении, что орк стремительно превращается в террориста и рано или поздно перейдет к активным действиям. Расследование и сбор информации об организации орка было велено продолжить. В отдел Каннелли добавили сотрудников, однако Фауста догадывался, что вызов в Рокфеллер-центр связан с другим делом. «У меня назначена встреча с...» «Нам все известно, специальный агент», — произнес встретивший Каннелли охранник. Других посетителей в холле не наблюдалось. «Почему вы не вооружены?» Всевозможные детекторы изучали Фауста с того мгновения, как он покинул бронированный внедорожник. Так что вопрос охранника не требовал удивленного восклицания. «Как вы догадались?» «Обычно меня сопровождает телохранитель». «Где он сейчас?» «В машине». «Хорошо». Охранник указал на лифт. 13-й этаж. Вас встретит». «Биби, сынок, ты все еще на меня дуешься?» Душевным тоном поинтересовался старик, располагаясь в глубоком кожаном кресле. Для него, массивного, оно оказалось подходящим. А вот невысокий Феллер в таком же кресле утонул, едва возвышаясь над подлокотниками. «Прошу, не обижайся». «Вы ведь знаете, дядя Сол, что я не могу долго на вас злиться», — ответил Биби, задумчиво изучая стакан с виски. Старик на правах хозяина встречи предложил гостям бурбон, и Феллер всерьез размышлял, не вылить ли его на пол. «Я качал тебя на коленях». «С тех пор у меня проблемы с вестибулярным аппаратом». Старик замер, потом разглядел в глазах Феллера веселые искры и рассмеялся. «Ты всегда был шутником!» «Спасибо. Иногда твои шутки были злыми?» «Такое случается». «Согласен». Дядя Сол помолчал. «Однако я помню, что наши семьи, единственные во всем сообществе, никогда не враждовали. Ни разу на протяжении истории. Я это очень ценю». «Не просто так наши поместья находятся рядом», — заметил Биби. «Да, сынок, не просто так. Кстати, ты редко появляешься в родовом гнезде». «Дела заставляют меня проводить много времени на западном побережье, дядя Сол. К сожалению, А2 выбрал для штаб-квартиры Феллер Байотек Калифорнию, а не Вирджинию». «Ты мог бы перенести штаб-квартиру. Любой штат примет тебя с распростертыми объятиями». «Мне комфортнее вдали от Нью-Йорка, дядя Сол». «И от Ларисы?» «Для чего ты попросил меня приехать?» Через силу выдавил Феллер. «Я волнуюсь за тебя, сынок, и мне очень жаль, что поместье твоей семьи опустело», — проникновенно ответил старик. «В нем живут слуги». «Лариса не появляется?» — удивился Биби. «Иногда, когда нужно устроить вечеринку». «Ну, хоть так». «Мне очень жаль, что так вышло, и поверь, я сильно за тебя переживаю». Феллера старик знал всю его жизнь, а Лариса, хоть и происходила из богатой и влиятельной семьи, была чужой кругу владельцев планеты, и дядя Сол подчеркнул это обстоятельство, сказав, что переживает за тебя, а не за вас. «Я прилетел в Нью-Йорк на несколько дней», — хмуро произнес Феллер, сделав, наконец, глоток нелюбимого напитка. «Мы с тобой видимся во второй раз, и во второй раз ты поднимаешь болезненную для меня тему. Ты специально превращаешь мой визит в нескончаемую пытку». Биби поставил стакан на столик и вытащил из внутреннего кармана пиджака сигару. «Не избавился от дурной привычки?» «Прости, что пристрастил к ней твоего сына». «Никогда не прощу». «Тогда забей». «Не надо грубить». «Огрызаюсь на то, что ты сейчас сказал». Феллер щелкнул зажигалкой, откинулся на спинку кресла и пустил к потолку облако ароматного дыма. «Я это понял», — кивнул старик. «Не сомневаюсь». «А я не сомневаюсь, что, тщательно обдумав нашу прошлую встречу, ты понял, почему я затеял эту игру». «Хочешь забрать у меня Феллер Байотек?» «Твоя корпорация не сможет вечно оставаться монополистом, Биби. Люди переменчивы и с легкостью втаптывают в грязь вчерашних героев. Ты должен сойти со сцены, оставив Феллер Байотек наемным менеджером, и вывести на рынок несколько компаний-конкурентов. Прорыв свершился. Настало время будничной работы». «Но предварительно ты хочешь затянуть наброшенную на Пингеров удавку?» «Да», — подтвердил старик. «Вот этого я не понимаю», — покачал головой Феллер. И сделал еще один глоток. С сигарой бурбон шел много легче. «Почему ты хочешь обязательно загнать их в стойло?» Я объяснил мотивы, которые мною движут. Я помню, но не могу их принять. Сынок, а ты постарайся, потому что сейчас ты должен отвлечься от ерунды и сосредоточиться на главной проблеме, которую ты нам создал, — ответил старик, глядя на то, как Биби стряхивает пепел в бокал с водой. «Ты помнишь, чем закончилось совещание?» «Лучше всех в мире», — пробурчал Феллер. «Скажу честно, я такого не ожидал». «Никто не ожидал. Ведь Биби сознался, что А2 Феллер, его гениальный брат, которого все считали умершим, жив и, возможно, наладил производство «Ноу-слэш-маника». Сообщение вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Совещание превратилось в шумный скандал с элементами истерики. Андерсон договорился до того, что стал требовать крови Феллера. У него отыскалась группа поддержки, и лишь авторитет старика заставил раздраженных инвесторов утихомириться. Дядя Сол гневно напомнил коллегам, что речь идет о брате, то есть о семье, призвал образумиться и навел порядок. «Ты мог бы уничтожить меня, а вместо этого протянул руку помощи», — заметил Биби. «Я слишком хорошо тебя знаю, сынок. Знаю, на что ты способен. И тогда, во время совещания, разглядел в твоих глазах нечто весьма неприятное». «Что?» «Войну». Несколько секунд Биби молчал, глядя на старика в упор. Затем кивнул, показав, что дядя Сол не ошибся, и попыхтел сигарой. Старик удержался от желания заметить, что он много курит. Сейчас эта фраза не прозвучала бы дружеской шуткой, и продолжил серьезным тоном. «В тот момент ситуация вышла за рамки обычных экономических интересов. Ты был взбешен и мог принять решение, от которого пострадали бы все». «Спасибо, что не позволил мне этого сделать», — тихо сказал Феллер. «И обещаю, что больше ты ничего подобного в моих глазах не увидишь. В тот момент я обиделся на то, что...» «Что они не поняли твоей любви к брату?» «Да», — выдохнул Биби. «Некроз Помпео сильно по нему ударил, и я не мог не исполнить все его пожелания. Просто не мог. Он захотел уйти, я отпустил. Он захотел сказаться мертвым, я помог. Ожидал ли я от А2 подобной пакости? Нет, клянусь, дядя Сол, не ожидал. Ничто не говорило о том, что А2 собирается подложить нам свинью. Он был раздавлен и мечтал скрыться. Он чувствовал свою вину. Но решил отомстить. Похоже на то. «Сейчас ты жалеешь о том, что помог брату?» — жестко спросил старик. «Нет, дядя Сол, не жалею», — честно ответил Биби, глядя ему в глаза. «А2 — мой брат. И вернись я в тот день, к тому нашему разговору, когда он стоял в моем кабинете, растерянный, расстроенный, разочарованный, проклинающий все на свете, я поступил бы так же, дал бы ему все, что он пожелал, и помог бы имитировать смерть». Феллер выдержал паузу. «Сейчас ты жалеешь, что не уничтожил меня, когда появилась возможность?» «Теперь я точно об этом не жалею, Биби, потому что, нравится тебе или нет, ты такой же, как я», — произнес дядя Сол. «Семья, кровь, верность. Иногда кажется, что мы обязаны лишать себя чувств, но мне нравится их ощущать. Особенно страсть». Его ноздри широко раздулись. «Да, мы похожи больше, чем кажется». Феллер поднялся, долил виски себе и старику, вернулся в кресло и спросил. «Зачем мы здесь, дядя Сол? Встреча связана с А2?» «Ты ведь понимаешь, что мы должны его отыскать?» «Да». «Как ты к этому относишься?» «Я не против того, чтобы найти А2, потому что Ноу-слэш-маника должны исчезнуть», — твердо ответил Биби. «Но давай договоримся о том, что А2 обладает всеми правами члена семьи. Он не согласен с нашей политикой, но это дело семьи. Твои псы не должны к нему прикасаться». «Разумеется», — твердо сказал дядя Сол. Я поставил GS задачу отыскать производство No/Slash Monika и закрыть его. Жизни А2 ничего не угрожает. Спасибо. Но у наших коллег наверняка появятся вопросы, на которые А2 придется ответить. Закончил старик. Ты это понимаешь? Он будет жить. Даю слово. В таком случае, дядя Сол, я сделаю все, чтобы помочь тебе его отыскать. Я рад, что, несмотря на разногласия, ты придерживаешься основных принципов сообщества. Старик нажал на кнопку коммуникатора, и через несколько секунд в комнату вошли директор GS Арнольд Митчелл и невысокий пухленький мужчина с довольно длинными до плеч черными волосами. Правда, росли они не по всей голове, а лишь на висках и затылке, обрамляя блестящую, как политый маслом мяч, лысину. Внешне мужчина походил на итальянца. Крупные, резко очерченные черты лица, большие черные глаза, густые брови. Он был одет в темный костюм, белую рубашку, нейтральный галстук и начищенные до блеска туфли с тупыми носками. Держался скромно, в шаге позади директора, однако выглядел абсолютно спокойным, хотя наверняка понимал, что явился на встречу с очень важными людьми. «Господа, позвольте вам представить специального агента Фауста Каннелли», произнес Митчелл после того, как поздоровался с сидящими в креслах инвесторами. «Нашего лучшего специалиста по поиску людей». «Я думал, в GS все специалисты по поиску», хмыкнул Биби. «GS занимается разными делами, но когда нужно отыскать иголку в стоге сена, я зову Каннелли». «Спасибо, господин директор», — подал голос Фауста. «Умеешь искать?» — прищурился старик. «Умею находить», — уточнил Каннелли. «И кого ты нашел в прошлый раз?» «Орка». «Правда?» — поперхнулся Биби и едва не сломал сигару. «Да», — скромно подтвердил Фауста. «Доклад, который я вам присылал, создан на основании отчета специального агента Каннелли», — сообщил Митчелл. «Там указано». «Да, припоминаю». Теперь дядя Сол смотрел на Фауста совсем другими глазами. «Ты в самом деле его видел?» «Да, сэр». «И как он тебе?» «Мне жаль, что он отказался от сотрудничества». «Сильный парень?» «Очень». «Прихлопнем его?» «Обязательно». «Почему ты в этом уверен?» удивился Феллер. «Потому что орк этого хочет, сэр», объяснил Каннелли. «Он стучится в сердца людей, а значит, ему нужен мученик». «Почему ты думаешь, что орк собирается стать мучеником сам?» прищурился Биби, пыхнув сигарой. «Он фанатик?» «Да». «Значит, с ним легко справиться». «Он фанатично предан своему делу, а во всем остальном это очень умный, хладнокровный, прагматичный и уверенный в себе человек. Очень опасный противник». «Что же с ним делать?» «Мистер Феллер, при всем уважении хочу напомнить, что мы собрались для обсуждения другого расследования», мягко произнес Митчелл, давая понять, что фигура орка требует отдельного серьезного разговора. «Верно, мы увлеклись», — поддержал директора дядя Сол. «То есть ты будешь искать моего брата?» — мгновенно сменил тему Биби, театрально разглядывая продолжающего стоять Каннелли. «Именно так. И как ты его найдешь?» «Есть множество способов, сэр. Система распознавания лиц и все такое?» «В том числе, сэр». «Но мой брат исчез несколько лет назад». «Мне об этом рассказывали». «И ты сумеешь его отыскать?» «Вне всяких сомнений, сэр». Каннелли выдержал короткую паузу. «Уверен, вы не будете удивлены, мистер Феллер, если я скажу, что в современном мире можно без труда отыскать любого человека. Если же человек прячется и располагает средствами...» «Ваш брат располагает средствами?» «Да», — пожал плечами Биби. «Безусловно». «В этом случае поиск будет сопряжен с определенными трудностями и, возможно, продлится несколько дольше ожидаемого, но все равно закончится успехом». «Уверен?» — — обескураженно осведомился Биби. «В противном случае директор Митчелл представил бы вам другого агента, сэр», — вежливо ответил Фауста. Подождал, когда старик закончит смеяться, и продолжил. «И очень хорошо, что мы с вами заговорили о средствах, мистер Феллер. Скажите, при расставании вы давали брату деньги?» «Разумеется. Много?» 25 миллиардов». Коннелли шумно выдохнул и посмотрел на Митчелла. Митчелл вздохнул и пошевелил пальцами, словно говоря: «Я предупреждал, с кем придется общаться». И лишь на дядю Сола названная сумма не произвела никакого впечатления. Не могла произвести. Биби оглядел ошеломленные физиономии собеседников и счел необходимым объясниться. «Не мог же я оставить родного брата без средств к существованию?» «Да, безусловно», — протянул Фауста. «Арнольд, ты не предупредил детектива, с кем ему предстоит иметь дело?» — вновь рассмеялся дядя Сол. «Предупредил», — отозвался директор Митчелл. «Но специальный агент Коннелли не осознал ваш уровень». «Я...» Попытался вклиниться в разговор Фауста, однако был прерван. «Мой инвестиционный фонд контролирует примерно 5% мировой экономики», — веско произнес Биби, буравя порозовевшего Коннелли с жестким взглядом. «Это не значит, что я могу каждый день раздавать по миллиарду на благотворительность, но могу себе позволить выделить брату сравнительно небольшие средства для обустройства на новом месте». «Я уже понял, мистер Феллер, сэр, вы должны меня извинить. Я, если можно так выразиться, из другого мира», — смущенно пролепетал Коннелли. Он еще не до конца пришел в себя. «Прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду», — кивнул Биби. «Вы передали деньги тайно?» «Да, я не афишировал то вложение». «С вашего позволения, мистер Феллер, я должен знать все детали перевода, поскольку это главная и, возможно, единственная ниточка к мистеру Фелл... к вашему брату. Если ваш бухгалтер... Тот перевод я сделал лично и перешлю всю необходимую информацию, как только доберусь до компьютера». «Благодарю, мистер Феллер», — поклонился Коннелли. «У тебя все?» «Да». «Тебе сказали, что с А2 ничего не должно случиться. Передо мной поставили задачу отыскать вашего брата, мистер Феллер», — сухо ответил Коннелли. «Не более». «Хорошо, что ты это понимаешь». Биби дождался, когда Фауста покинет кабинет, и посмотрел на старика. «Что скажешь?» «Мне парень понравился», — отозвался дядя Сол. «Вопрос в том, умеет ли он хранить тайны». «Это вторая причина, почему я обратился именно к Фауста», — доложил Митчелл. «Он не только великолепный сыщик, но и надежный человек. Я за него ручаюсь». Оздоровительный центр Kingdom of Chums, Верхний Ист-Сайд, Манхэттен, Нью-Йорк, США. Среди бесчисленных нью-йоркских заведений, торгующих красотой и здоровьем, Kingdom of Chums выделялась необыкновенными размерами, поскольку занимала массивный пятиэтажный дом, широким спектром услуг, начиная от бассейнов и всевозможных бань и заканчивая пластическими операциями, и тем, что ее владельцы первыми обратили внимание на новые направления: косметические пинги, маскировка пингов, уникальные пинги на заказ, работа с псевдокожей. В Kingdom of Chums осуществляли самые прихотливые желания клиентов, а если сталкивались с новой или необычной просьбой, брали время на размышления и все равно исполняли, поскольку плотно работали с Feller Biotech и лучшими пинг-мастерами Нью-Йорка. Клиентами центра были представители всех существующих полов, включая даже новейшую самоидентификацию Гейканом Конг, поэтому никто не удивился появлению Джихути Винчи. Обычные мужчины в заведение тоже заглядывали. Что же касается Винчи, то он, как показалось изначально, прибыл в Kingdom of Chums, чтобы расслабиться и привести себя в порядок. Джа с удовольствием поплавал в бассейне, посетил хамам, сходил на классический спортивный массаж, отказавшись от прозвучавшего во время процедуры более чем заманчивого предложения, отдохнул, заглянул в парикмахерскую, где подправил бороду и прическу, отказавшись от прозвучавшего во время процедуры более чем заманчивого предложения, и всего через 4 часа оказался в баре на 3-м этаже, где его ожидали Нкечи Вашингтон и Оити Чима, владелицы Kingdom of Chams, и по совместительству лидеры Пикси, не очень большой, но сплоченной, крепкой и имеющей серьезный вес преступной группировки. «Нкечи, солнышко, ты великолепно выглядишь», — промурлыкал Винчи, нежно обнимая женщину за талию и целуя в щеку. «И великолепно пахнешь. Новые духи?» «Поцелуй вампира». «Не обижай меня, Нкечи», — продолжил мужчина, не выпуская Вашингтон из объятий. «Я никогда не пил твою кровь». Сидящая справа Чима хмыкнула и сделала большой глоток укрепляющего коктейля. Обе Пикси, и Нкечи, и Оити, были негритянками, но принадлежали к разным этносам. Родители Вашингтон приехали в Америку из Сомали. У нее было тонкое удлиненное лицо с маленьким подбородком и большими чувственными губами, прямые волосы и огромные гипнотизирующие глаза. Нкечи могла стать моделью, но судьба распорядилась иначе и превратила стройную красавицу в беспощадного гангстера. А вот длинная, не высокая, а именно длинная Оити была типичной черной из экваториальной зоны. Низкий лоб, сплюснутый нос, вывернутые губы, короткие сильно вьющиеся волосы. Из-за роста она казалась нескладной, однако уделяла спорту много времени и в действительности была и сильной, и ловкой, чему способствовали искусственные руки и ноги. «Поцелуй вампира — название моих новых духов», — почти шепотом произнесла Вашингтон. «Фиалка?» «Да». «Кружит голову». Нкечи провела рукой по щеке Винчи и чуть надавила, показывая, что приветственные объятия затянулись. Мужчина послушно отстранился и устроился на соседнем табурете. «Почему я все время попадаюсь на твои уловки, Джа?» — мягко осведомилась Вашингтон. «Потому что я обаятельный. И пользуешься этим, стервец?» «Я знаю предел, солнышко. И потому до сих пор жив». «Боже, как я люблю остроумных женщин!» Винчи поцеловал Нкечи кончики пальцев, после чего покосился на ее подругу и улыбнулся. «Именно поэтому, Оити, у нас с тобой ничего не получится». «Уже получилось», — проворчала длинная и с шумом втянула следующий глоток коктейля. Оити была убежденной, 100-процентной лесби и до сих пор не могла понять, каким образом умудрилась однажды утром проснуться в постели Винчи. То есть нашла Джа в своей спальне, а потом узнала, что сама настояла, чтобы из клуба он уехал именно с ней. Вспоминать об этом Чима не любила, но не скрывала, чтобы не показаться слабой. Что же касается бисексуальной Вашингтон, то их с Винчи отношения одной ночью не ограничились. «Стервец!» — повторила Нкечи и потрепала Джа по волосам. «Я имел в виду духовное единение», — мягко уточнил Винчи. Оити закатила глаза, но промолчала. Вашингтон постучала пальцем по стойке, показывая, что нужно переходить к делам, и Джа улыбнулся. «Как ваши дела, красавицы?» «Все как всегда. Торгуем красотой и платим налоги». «Новых врагов не появилось?» «Почему спрашиваешь?» — насторожилась Уэйти, отставляя бокал с остатками коктейля, но делая бармену знак не приближаться. «Просто вырвалось?» — пожал плечами Винчи. «У тебя никогда ничего не вырывается просто так». «Спасибо, солнышко. Я просила меня так не называть». «А я просил относиться ко мне немного теплее, ведь в конце концов, если ты хоть слово скажешь о нашем прошлом, я убью тебя прямо здесь, этим стаканом». Нкечи, которая давно привыкла к пикировке между Оити и Винчи, покачала головой, накрыла ладонью руку подруги и подняла идеально очерченные брови, показывая Джа, что хочет услышать продолжение. «Я спросил о новых врагах, потому что старые скоро преподнесут неприятный сюрприз», — понизил голос мужчина. «Откуда сведения?» «Нкечи, мы только что говорили о том, что я знаю пределы», — напомнил Винчи. «И потому до сих пор жив». «Именно так, солнышко, именно так. Если я назову хоть одного человека, который делится со мной информацией, мне придется сразу перерезать себе горло». Но несмотря на то, что Джа ни разу не раскрыл свои источники, сведения, которыми он делился с лидерами Пикси, всегда оказывались точными. «О каком сюрпризе идет речь?» «Ходят слухи, что скоро на восточном побережье станет жарко. FN-23 и Гуэрерос начнут по-настоящему воевать друг с другом». «Восточное побережье огромно, места хватает всем». «Все так», — согласился Винчи. «Однако банды растут. Каждый день появляются новые бойцы, голодные и жестокие, которым нужна территория для кормления. Вы ведь занимаетесь бизнесом, красавицы, и знаете, что рано или поздно рынок будет наполнен. И тогда два варианта. Либо искать новый рынок, либо освобождать от конкурентов существующий. Либо ваш молодняк вас же и прикончит». Оказавшись в баре, Джа заказал двойной виски, но тянул его очень медленно, понимая, что бармен долго не подойдет. «Какое нам дело до того, что FN-23 и Гуэрерос начнут выяснять отношения?» — не поняла Оити. «Мы будем держаться в стороне, в результате они ослабеют, а мы сохраним свои позиции или укрепим их». «Я не собираюсь указывать вам, как поступать», — серьезным тоном сказал Винчи. «Я пришел предупредить». «Почему?» «Ну, может, потому, что я не спал с Руфаем и не собираюсь». «А с нами собираешься?» «Это предложение?» Уити вспыхнула. «У нас вроде серьезный разговор», — произнесла Нкечи, бросив на подругу недовольный взгляд. «Джа, ты прав. Мы сами решим, как поступить. Но у твоего визита есть цель, и я хочу ее знать». Вашингтон, в отличие от подруги, умела отключать эмоции и с начала серьезного разговора видела перед собой не старого и очень хорошего любовника, а делового партнера. «По моим оценкам, проблемы начнутся через 2, максимум 4 недели. За это время вам нужно хорошо вооружиться». «Мы достаточно вооружены», — отрезала Оити. «Подожди», — подняла палец Нкечи. «Джа!» «Стрелковое оружие, ножи и прочие гранаты добывайте сами». В голосе Винчи появилась привычная вальяжность. «Я предлагаю пехотные ракетные системы, тяжелые пулеметы, бронированные внедорожники и дроны различных модификаций. Если мои ожидания оправдаются, такая техника будет в цене». «За каждую из этих позиций ты можешь получить пожизненное». «Рассказать об услугах, которые здесь оказывают», — рассмеялся мужчина. «В смысле, помимо спа. Пожизненное — это минимум, который грозит каждому из нас». Женщины переглянулись, но оставили замечания без комментариев. «Я правильно понимаю, что ценник на товар будет двойным?» — криво улыбнулась Вашингтон. «Нет», — качнул головой Джа. «Нет?» удивилась Нкечи. «Насколько я смогла тебя изучить, тебе хорошо удаются две вещи — трахаться и делать деньги». «Солнышко, ты не представляешь, как мне приятно слышать от тебя эти слова». «Каким будет ценник?» «Здравым», — пообещал Винчи. «Я хорошо представляю ваши финансовые возможности и не собираюсь сильно наживаться. Позволю вам закупить больше оружия». «Откуда тебе известны наши финансовые возможности?» «Зачем нам больше оружия?» «Чем больше оружия, тем лучше», — улыбнулся Винчи. «Именно так сказал мой папа, когда полицейские нашли в его пикапе 42 ствола и 3 собак». «Его за это посадили?» «За что?» — искренне изумился Джа. «Папа был в тюрьме однажды и сбил 3 идиотов в придорожной забегаловке. а в тот раз он просто ехал на охоту». Вашингтон покачала головой, вздохнула и тихо спросила. «Что ты прогнозируешь?» «Не менее 3 дней хаоса», — тон ей произнес Джа. «Может, больше. Беспорядки продлятся до тех пор, пока правительство не пришлет войска». «И как это случится?» «Сюда привезут вооруженных варваров. ФН-23 активно вербует солдат в Европе, а Гуерерос — в Центральной Америке». «И правительство их пропустит?» — недоверчиво прищурилась Оити. «Операцию такого масштаба невозможно скрыть. К сожалению, инфильтрация уже началась», — уверенно ответил Винчи. «Трафик разработан, солдаты едут. В противном случае я бы к вам не пришел, я не паникер». «Да, ты не паникер», — признала Нкечи. «Спасибо, солнышко». «Откуда ты возьмешь то, что обещаешь?» — хмуро спросила Уити, сообразив, что Вашингтон сообщению поверила. «Из Европы». «Срок поставки?» «Не меньше 10 дней». «Хочешь большой задаток?» «Нет». «Почему?» «Не продам вам, продам ФН-23 или Гуерерос», — легко объяснил Винчи. «Как я уже сказал, железо будет в цене». «На что они рассчитывают?» — вдруг спросил Нкечи, упирая в собеседника резкий, очень жесткий взгляд. «Почему ФН-23 и Гуерерос готовятся к войне? Неужели они не понимают, что через несколько дней их отдадут на растерзание армии и GS?» Промолчать Джа не мог. Ответить честно тоже. Пришлось отделаться намеком. «Иногда возникают ситуации, когда война начинается сама собой, независимо от желания тех, кому придется воевать», — очень тихо произнес он, глядя Вашингтон в глаза. «Сначала люди рассчитывают на победу, потом надеются хотя бы выжить, а в результате — как повезет». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась Оити. А вот на губах ее умной подруги появилась грустная улыбка. Нкечи все поняла, но торопиться с ответом не стала. «Джа, нам требуется время на размышления». «Сколько угодно, солнышко. Сроки происходящего я обозначил». «Поговорим вечером». «Не уверен, что смогу». Невнятный ответ вызвал понятное удивление. «Джа, у меня появились планы». В тот самый момент, когда Вашингтон сказала, что должна подумать, в бар вошла красивая светловолосая женщина в открытом летнем платье. Она оглядела полупустое заведение и уверенно направилась к собеседникам. Винчи следил за ее приближением через зеркальную стену и едва заметно улыбался. «Нкечи, солнышко, сообщи, что надумаешь. Был рад повидаться». «Ты знаешь Ларису Феллер?» — изумилась Оити, проследившая взгляд мужчины. «Она моя бывшая», — мягко ответил Джа. «И вам, поверьте, следует держаться от меня подальше. Я скажу, что мы старые друзья и просто перекинулись парой слов. Может, прокатит? Ты боишься ее больше нас?» Лариса приближалась, и вместо ответа Винчи быстро спросил. «В задней комнате все еще стоит тот замечательный, очень удобный стол». «Нет!» — буркнула Оити. «Да!» — улыбнулась Нкечи. «Делайте вид, что мы не знакомы». «Ты же сказал, что мы старые друзья!» «И это тоже». Джа отклеился от стойки и перехватил Ларису в шаге от изумленных Пикси. Но даже поздороваться не успел. «Что это за девки?» Очень холодно спросила женщина, буравя любовника взглядом. «Я тоже рад тебя видеть». «Что это за девки?» «Владелица клуба». «Ты им улыбался». «Я всем улыбаюсь. Кстати, привет». «Ваши плечи соприкасались». «Играет громкая музыка», — сообщил Джа, хотя расслабляющая мелодия была едва слышна. «Перекрикивать ее я не хотел, поэтому Нкечи пришлось наклониться». «Ты знаешь ее имя?» «Как ты меня нашла?» «Ты знаешь ее имя?» «Как ты меня нашла?» Лариса поняла, что Винчи не ответит, и сдалась. «Я здесь бываю». «Сегодня ты явилась в Киндом первый раз в жизни. Ты за мной следишь? Я все о тебе знаю», — парировал Джа. «А вот ты приказала меня выследить. Не смей со мной так разговаривать!» Изумленные лидеры одного из крупнейших гангстерских кланов Восточного побережья таращились на семейную сцену во все глаза, позабыв о коктейлях, которые принес бармен. «Пойдем». Винчи резко схватил женщину за руку, развернулся и потащил за собой. «Куда?» Однако упиралась Лариса для вида. Джа пинком распахнул дверь в подсобку, улыбнулся, увидев стол, который как раз освобождала девушка-бармен, и попросил: «Руби, солнышко, пожалуйста, оставь нас ненадолго». «Джа, для тебя что угодно». «Спасибо, солнышко». «Она назвала тебя по имени». Вместо ответа Винчи впился в губы Ларисы, заставив замолчать, подхватил на руки и усадил на стол. Он знал, что Руби подглядывает через неплотно закрытую дверь, но плевать на это хотел. Почувствовал, что Лариса расстегивает на нем ремень, помог ей, затем задрал на женщине юбку, сдвинул трусики, резко вошел, но тут же остановился, позволяя Ларисе устроиться удобнее и обхватить его ногами. Взял ее за подбородок, заставил поднять голову, посмотрел в глаза и снова поцеловал, так же, как в первый раз, страстно, крепко, и одновременно сделал первое движение, снова резкое, но не потому, что заторопился. Хотя нет, именно потому, что заторопился, потому что захотел быстро и страстно, в темноте подсобного помещения, чувствуя спиной взгляд Руби, чувствуя, что Лариса жаждет того же, что ей тоже хочется скорости, и радуясь тому, что они чувствуют одно и то же.